Часть пятая. Глава первая. Давно уже стемнело, когда Елена возвратилась домой. Она тихо поднялась по лестнице, держась одной рукой за перила, а другой стряхивая зонтик, вода с которого медленно капала на ступени. Перед дверью своей квартиры она остановилась, чтобы перевести дыхание и очнуться от оглушавшего и ослеплявшего влияния проливного дождя, отблеска фонарей в лужах, покрывавших мостовую, и суетившейся толпы прохожих. Она находилась как бы во сне, после неожиданного потока поцелуев, данных и полученных ею. Отыскивая в кармане ключ, она думала, как странно. Я не чувствую ни радости, ни угрызения совести. Так она чувствовала. И не могла чувствовать иначе. Но ключа не было в кармане. Вероятно, она забыла его в другом платье. Ей стало досадно. Ей показалось, что она сама себя выгнала из своего дома. Она должна была позвонить. «А, это вы, сударыня», — сказала Розалия, отворяя дверь. «А я уже начинала беспокоиться». И, взяв зонтик, она поставила его на каменный пол перед очагом в кухне. «Какой дождик!» — продолжала она. «Зефирин только что пришел, мокрый, как курица. Я его оставила обедать. Извините, сударыня, он свободен до 10 часов». Елена бессознательно пошла за нею. Она чувствовала необходимость увидать всю свою квартиру, прежде чем снять шляпу. «Вы хорошо сделали, что оставили Зефирина, моя милая», — сказала она. На минуту она остановилась в дверях кухни и посмотрела на пылавший огонь под очагом. Инстинктивно она открыла ящик в столе и тотчас закрыла его. Все было на своем месте. Это ее успокоило. При ее входе Зефирин почтительно встал. Она улыбнулась и кивнула ему головой. «Я не знала, жарить ли говядину», — сказала Розалия. «Который же час?» — спросила Елена. «Скоро 7». «Как 7?» Она была очень удивлена. Она потеряла всякое сознание о времени и только теперь очнулась как бы от сна. «А Жанна?» — спросила она. «Барышня большая умница. Она, должно быть, заснула. Я более не слышу ее. «Так вы ей не дали лампы?» Розалия не знала, что отвечать, не желая признаться, что Зефирин принес ей картинки, и она так занялась ими, что забыла о барышне. Впрочем, она сидела тихо, значит, ей ничего не было нужно. Но Елена не хотела слушать подобных объяснений. Она вошла в комнату и сразу ее обдала холодом. «Жанна! Жанна!» — воскликнула она. Ответа не было. Она наткнулась на кресло. Через полуотворенную дверь слабый свет проникал из столовой. Она вздрогнула. Так холодно и сыро было в комнате. Ей показалось, что дождь проникал в ее гостиную. Вдруг она заметила открытое окно. «Кто открыл окно?» — промолвила она. «Жанна! Жанна!» Никто не откликался. Сердце Елены смертельно сжалось. Она поспешила к окну и, пробираясь ощупью, наткнулась рукой на волоса. Это была Жанна. В эту минуту Розалия внесла лампу. Ребенок, бледный как полотно, спал, скрестив руки. Он почти не дышал от изнеможения и отчаяния. Дождь падал на нее крупными каплями с крыш. На ее ресницах дрожали две слезы. «Несчастный ребенок», — воскликнула Елена. «Боже мой! Она как лед. Она спала на открытом окне, а ей запрещено даже подходить к нему. Жанна! Жанна! Проснись! Ответь мне!» Розалия благоразумно удалилась. Елена взяла на руки девочку, голова которой отвисла, как свинцовая. Наконец, она открыла глаза и посмотрела на мать дико, бессознательно. «Жанна, это я. Посмотри на меня. Я вернулась». Но девочка ничего не понимала, ничего не видела. Она только бормотала: «А...» Она смотрела на мать, словно не узнавая ее. Потом вдруг она задрожала, впервые почувствовав холод. Сознание возвратилось к ней, и слезы, дрожавшие на ее ресницах, медленно покатились по ее щекам. Это ты, промолвила она, барахтаясь. Оставь меня. Ты меня слишком сжимаешь. Мне было так хорошо. Освободившись из объятий матери, она смотрела на нее со страхом и беспокойством. Она избегала ее ласк, как будто это была не ее мать, а чужая. Одна рука у Елены была без перчатки. Пальцы у нее как бы вытянулись, кожа стала мягче. От нее не пахло, как прежде, вервеной. «Ну-ну, я тебя не броню», — продолжала Елена. «Но ты поступила неблагоразумно. Поцелуй меня». Жанна отскочила. Ей казалось, что она никогда не видала этого платья на своей матери. Кушак ослаб, юбка висела беспорядочными складками. Зачем она возвращалась домой так дурно одетой, в таком отвратительном виде? Подол был забрызган грязью, башмаки разорваны. Ничто на ней не держалось как следует. «Поцелуй меня, Жанна». Но ребенок не узнавал голоса матери. Он казался ей более резким. Все в матери изменилось. Утомленные глаза как-то сузились, губы лихорадочно пылали, все лицо странно потемнело. Жанне не нравилась эта неожиданная перемена, и она снова почувствовала в груди странную боль. Сознавая, хотя и смутно, что мать ей изменяла, она залилась слезами. «Нет-нет, я не могу. Ты меня бросила. Я была слишком несчастна». «Да ведь я вернулась, голубушка. Не плачь. Я вернулась». «Нет-нет, все кончено. Я тебя не хочу. Я слишком долго тебя ждала». Елена молча потянула ее к себе, но ребенок упрямился. «Нет-нет, ты совсем не та». «Как не та? Да я не знаю почему, но ты не та». «Ты хочешь сказать, что я тебя люблю не так, как прежде?» «Не знаю, но ты не та. Ты не та. От тебя пахнет даже не так. Кончено, кончено. Я хочу умереть». Елена, бледная, прижала ее к груди. Неужели на ее лице было видно то, что происходило в ней? Она поцеловала Жанну, но та вздрогнула так болезненно, что Елена оставила ее в покое, но не выпустила из рук. Обе они молчали. Ребенок тихо плакал. Елена же говорила себе, что не надо обращать внимания на детские капризы. В глубине сердца она чувствовала какой-то бессознательный стыд и краснела от прикосновения головы ребенка к своей груди. Она опустила Жанну на пол. Обеим стало легче. «Ну, будь умница, оботри глаза», — сказала Елена. Жанна повиновалась, опустив глаза. Вдруг она сильно закашлялась. «Боже мой, ты опять занеможешь. Я не могу отлучиться ни на минуту. Тебе было холодно?» «Да, мама, спине. Надень мою шаль. Печь в столовой топится. Ты сейчас согреешься. Ты голодна?» Жанна хотела сказать правду, что не голодна, но, взглянув на мать, остановилась и промолвила. «Да, мама». «Так это ничего», — сказала Елена, желавшая хоть чем-нибудь успокоиться. «Но, пожалуйста, голубушка, никогда меня так не пугай». В эту минуту Розалия доложила, что обед готов. Елена ее серьезно побронила. Добрая девушка созналась, что она виновата, что должна была присмотреть за барышней. Потом, чтобы умилостивить свою госпожу, она помогла ей переодеться. Боже мой, в каком она была положении! Жанна зорко следила за каждой вещью, которую снимала мать, как бы надеясь увидать в ней разгадку, скрываемой от нее тайны. Шнурок на юбке долго не развязывался, и Розалия несколько минут хлопотала над ним. Жанна подошла поближе, разделяя нетерпение служанки и любопытствуя узнать, как узел был затянут. Но она тотчас спряталась за большое кресло и отвернула голову. Никогда туалет матери не казался ей столь противным, как в эту минуту. «Вам теперь хорошо?» — спросила Розалия. «Промокнув, приятно переменить белье». Надев голубой бумазейный пеньюар, Елена легко вздохнула. как будто действительно ей стало легче жить, сбросив платье, которое она так загрязнила. Хотя служанка ей несколько раз напоминала, что суп стынет, она вымыла себе лицо и руки. Увидав мать белую, свежую, в пеньюаре, застегнутом до горла, Жанна подошла к ней и поцеловала у нее руку. Однако за столом они не промолвили ни слова. Камин весело горел, и хрусталь на столе ярко сверкал. Елена впала в какое-то забытье, мешавшее ей даже думать. Она ела машинально, хотя, по-видимому, с аппетитом. Сидя против нее, Жанна следила за каждым ее жестом. Вдруг ребенок закашлялся. Елена, которая почти забыла о присутствии дочери, промолвила с беспокойством: «Ты все кашляешь? Значит, ты не согрелась?» «Нет, мама, мне тепло». Елена взяла ее за руку и тут только увидела, что тарелка ее была не тронута. «Ты говорила, что голодна. Разве ты этого не любишь?» «Люблю и буду есть». Жанна насильно проглотила кусок. С минуту Елена смотрела на нее, но потом мысли унесли ее далеко. Ребенок видел, что мать о нем не думала. К концу обеда Жанна совершенно изнемогла, и лицо ее приняло выражение злой старой девы, которую никто не любит. «Вы не будете кушать варенье, барышня?» — спросила Розалия. «Так я стану убирать?» Елена оставалась в том же забытье. «Мама, мама, я хочу спать», — промолвила Жанна совершенно изменившимся голосом. «Позволь мне лечь в постель». Елена вдруг очнулась. «Ты больна, голубушка? Что у тебя болит?» «Ничего, я хочу спать. Пора». Она встала и пошла в спальню, хватаясь по дороге за мебель, чтобы не упасть. Она не плакала, несмотря на пожиравший ее внутренний огонь. Она так поспешно разделась, что мать едва успела заплести ей волосы. Нырнув под одеяло, она закрыла глаза. «Тебе хорошо?» — спросила Елена, укутывая ребенка. «Очень. Оставь меня. Унеси лампу». Она желала поскорее остаться одной в темноте и чувствовать наедине свою жгучую боль. Как только мать вынесла лампу, она широко открыла глаза. В соседней комнате Елена ходила взад и вперед. Она ощущала какую-то потребность двигаться, и ей противно было думать о постели. Она посмотрела на часы. Было 9:20. Что ей делать? Она открыла первый попавшийся ящик и стала искать что-то, сама не зная что. Потом она подошла к шкафу с книгами, но не могла решиться взять какую-нибудь книгу. Так скучны ей казались самые заглавия. Безмолвная тишина комнаты была ей невыносима. Она желала шума, общества, одним словом, чего-нибудь, что отвлекло бы ее от ее мыслей. Два раза она подходила к дверям спальни, прислушивалась к дыханию Жанны. Ребенок, по-видимому, спал. Елена возвратилась. Вдруг она вспомнила, что, вероятно, Зефирин еще сидел с Розалией. Мысль, что она не одна, наполнила ее сердце счастьем, и она пошла в кухню, шлепая туфлями. Отворяя двери с передней в коридор, она услыхала звонкую пощечину. «Что? Больше не будешь? Долой руки!» — воскликнула Розалия. «Ничего, моя красавица, все же я тебя люблю», — отвечал Зефирин. В эту минуту дверь заскрипела. Когда Елена вошла в кухню, солдат и кухарка чинно сидели, уткнув носы в тарелку. Они старались быть хладнокровными, как ни в чем не бывало. Только лица их были очень красны, глаза блестели, как угли, и они не могли спокойно сидеть на месте. «Вам нужно что-нибудь?» — спросила Розалия, вскакивая. Елена не ожидала этого вопроса и не знала, что ответить. Она пришла просто, чтобы видеть кого-нибудь и чтобы поговорить с кем-нибудь. Но ей стало теперь стыдно, и она спросила: «Есть кипяток?» «Нет», — отвечала Розалия. «Но через 5 минут вода закипит». Она поправила угли в печи и поставила чайник. Видя, что Елена не уходит, она прибавила: «Как закипит, Я вам принесу. Я не тороплюсь. Я подожду, — отвечала Елена, махнув рукою. Не церемоньтесь, милая, кушайте, кушайте. Этому молодцу, вероятно, уже скоро надо возвращаться в казармы. Розалия села, Зефирин, стоя, начал резать мясо, лежавшее у него на тарелке. Когда они обедали таким образом после Елены, то не выдвигали стола на середину кухни, а садились к нему у стены. Они находились тут очень близко друг к другу. Их коленки сталкивались, и они могли легко ущипнуть друг друга. А подняв глаза, любовались медной посудой на полках, под которыми висели пучки тмина и лаврового листа. Тут же был ящик с пряностями, издававший сильный запах. Кухня не была еще убрана, но для простых людей посуда, разбросанная в беспорядке, не была неприятным зрелищем. В воздухе стоял запах жаркого и салата. Пламя газового рожка отражалось на медных кастрюлях. Жара от топившейся печи была нестерпима, и они отворили окно, на котором занавесь колыхалась от ветра. «Вы должны быть в казармах к 10 часам?» — спросила Елена. «Да, сударыня, если позволите», — отвечал Зефирин. «Это порядочно далеко. Вы ездите в дилижансе?» «Иногда, но беглым шагом дойдешь скорее». Елена стояла, прислонясь к буфету. Она продолжала разговаривать с солдатом о казарменной пище, о дороговизне яиц и так далее. Но после каждого ответа Зефирина разговор прекращался. Ее присутствие, очевидно, было помехой. Розалия и солдат не повертывались, как прежде, а сидели тихо, не трогая друг друга и полушепотом меняясь словами. Елене же было там очень хорошо. «Не сердитесь, сударыня», — сказала Розалия. «Вода уже шипит. Сейчас будет готов кипяток». Елена теперь почувствовала значительную усталость в ногах. Она машинально подошла к окну и хотела сесть на стул, но вдруг заметила на столе кучу картинок. «Это что?» — спросила она, желая сказать что-нибудь приятное Зефирину. Солдат молча засмеялся и торжествующим взглядом следил за Еленой, которая начала перебирать картинки. «Эту прелесть», — сказал он, — «я нашел в улице Тампля. Это красавица с корзинкой цветов». Елена села. На спинке стула висела тряпка, так что она не могла прислониться. Елена сбросила ее и задумалась. Видя, что госпожа была так добра к ним, Розалия и Зефирин перестали церемониться и вскоре совершенно забыли об ее присутствии. Картинки одна за другой выпали у нее из рук, и она со смутной улыбкой смотрела на влюбленную парочку и слушала их. «Отчего ты не возьмешь еще баранины?» — промолвила Розалия. Он ничего не отвечал, а только улыбался, когда она положила ему на тарелку кусок мяса. Его круглая голова с длинными ушами моталась взад и вперед, как голова китайца. «Это лучше брюквы дяди Руве», — сказал он, наконец, набивая рот. Оба они расхохотались, и Розалия схватилась за стул, чтобы не упасть. Эти слова Зефирина напоминали интересные случаи из их юности. Однажды, перед первым их причастием, Зефирин стащил из огорода дяди Руве 3 брюквы, которые и съел вместе с Розалией, несмотря на их жесткость. С тех пор, каждый раз, как они ели вместе, Зефирин считал своим долгом сказать: «Это лучше брюквы дяди Руве». И каждый раз Розалия до того смеялась, что у нее лопался шнурок на юбке. Теперь случилось то же. «А, шнурок лопнул», — сказал солдат торжествующим тоном. Он протянул руку и хотел удостовериться, но Розалия его ударила. «Сиди смирно, ведь ты не поправишь дело, как это глупо. Каждую неделю у меня лопается шнурок». Он все-таки не отнимал рук, и она ущипнула его изо всей силы. Эта ласка придала ему еще более смелости. Но Розалия злобно взглянула на него и показала пальцем на Елену. Это нисколько не смутило солдата. Подмигнул, как бы говоря, что женщины, даже знатные дамы, любят видеть истинную любовь. «Вам остается служить еще 5 лет?» — спросила Елена добродушно. «Может быть, и 4, если во мне не будет надобности». Розалия поняла, что Елена думала об ее свадьбе, и воскликнула как бы с гневом. «О, сударыня, он может оставаться хоть 10 лет, я его не обеспокою. Он слишком стал давать волю рукам, его здесь развратили». «Хорошо, смейся, со мной так нельзя обходиться». Он продолжал улыбаться и подмигивать, желая выставить себя перед госпожою великим сердцеедом. «Вы на него не смотрите, сударыня», — продолжала Розалия с сердцем. «Ему только мундир придает такой глупый и дерзкий вид. Если бы я его прогнала, он разревелся бы на лестнице. Мне плевать на тебя, голубчик». Говоря это, она смотрела ему прямо в глаза, и солдат беспокойно стал ерзать на стуле. Ей вдруг стало жаль его. «Ах да, я тебе не сказала, что получила письмо от тетки. Гиньяр продает свой дом. Почти за даром. Можно подумать о нем». «Черт возьми», — сказал Зефирин, просияв. «Славный дом. В нем можно держать 2 коровы». Потом они замолчали. Они дошли до десерта. Солдат с детской жадностью ел варенье, а кухарка с материнской заботливостью чистила ему яблоко. Вместе с тем он свободной рукой гладил под столом ее коленки. Она представлялась, что ничего не замечает, но, вероятно, это ей нравилось. Она с удовольствием подпрыгивала на стуле. «Вода готова, сударыня», — сказала Розалия. Елена не пошевелилась. Она была всецело поглощена зрелищем любви этих простых людей. И в воображении уже рисовала их счастливую жизнь в доме Гиньяра с 2 коровами. Она с улыбкой смотрела, как солдат ласкал кухарку, а последняя старалась сохранить серьезный вид. Елена не совсем ясно сознавала, где она и зачем пришла. Медная посуда сверкала на стенах. Она не замечала беспорядка в кухне и только чувствовала, что от топившейся печки было очень жарко, а из открытого окна дул приятный ветерок. «Ваша вода готова», — повторила Розалия. «Возьмите, а то она выкипит». И она поставила перед Еленой чайник. Молодая женщина должна была встать. «Ах да, благодарю», — промолвила она. Она не могла более оставаться ни под каким предлогом и медленно удалилась. Придя в свою комнату, она не знала, что делать с чайником. Все ее существо кипело страстью. Столбняк, в котором она находилась все это время, исчез, и жизнь кипела во всем ее существе. Сладострастная дрожь пробегала по всему ее телу. Вспоминая все, что произошло в этот памятный день, она ощущала страстные неудовлетворенные желания. Ее всю коробило, и огонь пробегал по жилам. Она любила Ганри. Она его хотела и вполне отдастся ему в следующий раз. Когда она, сняв пеньюар, с улыбкой посмотрела на свои обнаженные руки, ей показалось, что Жанна закашляла. Елена взяла лампу и подошла к кровати девочки, которая лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала. Но как только мать, успокоившись, отвернулась, Жанна открыла свои большие черные глаза и следила за удалявшейся матерью. Она не спала. Страшный припадок кашля едва не задушил ее. Она уткнула голову в подушки и закрылась одеялом. Она могла теперь умереть. Ее мать этого и не заметила бы. Широко открыв глаза, Жанна смотрела в окружавший ее мрак. Она теперь понимала все и умирала без ропота, без жалобы.